Глава 53, в которой заканчивается целый этап моей жизни и внезапно начинается новый. «Бу-бу-бу-бу!» — неслось мужским басом из-за закрытой двери, а потом отвечала девичьим голосом. «Бу-бу-бу-бу-бу!» Я не слышал, о чем там общаются, но общались явно на сильно повышенных тонах. Такое общение в просторечии вообще-то называется ссорой. И ее из кабинета на обозрение Фанта никто выносить не собирался. Так что стоял я у дверей и ждал своей очереди, вспоминая вчерашний день. День, когда я погиб. Переодевшись в комплект простой одежды в раздевалке, я воссоединился с тремя братцами, Кесаном и Рубари, и отправился в гостиницу. Как нам стало известно, Араэли уже успела куда-то умчаться вместе с Моногором, и мы не стали дожидаться ее возвращения. По пути мы имели удовольствие наблюдать поистине эпичное поражение Бонги. Один-единственный боевой дирижабль, невесть как появившийся у Миланги, устроил нашим конкурентам от археологии такое, от чего волосы дыбом вставали, и много времени на то, чтобы разобраться с хулиганами, у него не заняло. На боку дирижабля красовалась эмблема дома Филанг — солнце в окружении туч. Раньше я ее видел несколько раз, но особо не приглядывался. Сам дирижабль был 1,60 м в длину, то есть, по сути, был еще не самым большим представителем своего племени. Зато огневую мощь имел внушительную. Когда мы вошли в гостиницу, в небе рядом с Милангой уже царили тишь и благодать. Все, что шумело и бузатерило, осыпалось на поверхность. А военный дирижабль спокойно и величаво двигался к мачте. А потом мне принесли костюм и сказали на завтра прибыть в Варх. Кроме того, посыльный вернул нам ящик с корабельным накопителем и логосом огня. А еще нам стало известно, что на скалу самолично заявился личный ужас и самый страшный кошмар Араэля — ее папа. «Бу-бу-бу-бу-бу! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!» Неслось мужским басом из-за закрытой двери кабинета, и снова женский голос в ответ. «Бу-бу-бу-бу-бу! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» Дело шло к развязке. Особенно последнее «бу-бу-бу» на это прозрачно намекало. Варх, кстати, пригласили только меня. Утром я наскоро позавтракал в кафе и пошел сдаваться. Рубари в расстроенных чувствах отправился в пустой ангар. Братья ушли к дедушке еще вечером, так что в гостинице один Кесан и остался. «Бу-бу! Бу!» — сообщила дверь кабинета, прежде чем распахнуться, чуть не зацепив клерка из арха, и явить на пороге Араэля собственной персоной. Очень рассерженной персоной, буквально взбешенной и никого и ничего вокруг не видящей. «Вам обоим икалось!» — закончила она, устремляясь куда-то прочь. «Эли!» — из-за двери донесся расстроенный голос Моногора. «Оставь ее!» Этот голос мне был незнаком. Зато я догадывался, кому он принадлежит. «Сейчас переспит с тем, что мы сказали, и согласится. Фант пришел?» «Да, Гра!» Вытянулся по стойке смирно клерк, едва не зашибленный девушкой. «Ну, зови его сюда!» Если честно, падать на землю с высоты хрен знает сколько метров было не так страшно, как входить в кабинет. Если бы мне предложили выбор, я бы еще раз с неба в лес звезданулся. И я ведь даже имени высокоуважаемого отца Араэли не знал. «Графант, Грасигис ждет», — тактично и сразу обо всем напомнил клерк. Я вошел в кабинет, шагая по дорогому ковру и вдыхая запах не менее дорогой и роскошной. А какой ей еще здесь быть? Пыли. Сквозь стрельчатые окна внутрь помещения падал яркий солнечный свет. Вдоль стен стояли полки с книгами. В дальнем конце комнаты находился огромный стол в виде буквы «Т». За столом сбоку сидел Моногор, который, заметив меня, сразу кивнул. Во главе стола сидела жопа в дорогих штанах. Ну, вернее, там над столом только жопа и виднелась. Остальная часть высокоуважаемого Грасигиса находилась где-то ниже. «Добрый день, Гратома», — вежливо поздоровался я. «Эрра!» с ревом стукнувшись об стол, что заставило его, стол то есть, подпрыгнуть, передо мной явился один из самых богатых людей этого мира, Гра Сигис, с выпученными глазами, седым ежиком волос и чуть встрепанной лопатообразной бородой. Он ревел, как взбешенный медведь, и я понял, что сейчас меня порвут. За что? Да просто так. Я уже понял, что в этом возвышенном мире кто богат и смел, тот и всегда прав. Но меня не стали рвать. Гра Сигис продемонстрировал мне и Моногору большой палец, в котором золотом и кровью блестела булавка, и заявил: «Во, вы видали, какой бардак?» «Это что среди документов делает?» — спросил он басом. «Фант, ты же капитан! Вот у тебя на дирижабле разве был такой бардак?» «Нет, Гра», — ответил я. «Хотя, откровенно говоря, я уже и не капитан вовсе». «Это почему?» — удивился Гра Сигис. «Ну какой же я капитан, если без дирижабля?» — еще больше удивился я. Сигис отмахнулся лопатообразной ручищей. «Глупости это все, условности и чушь. Садись давай, чего встал? Так, это твой полыхающий трюм мимо нас вчера пролетел?» Я вот чего угодно ожидал, кроме того, что со мной, как со старым приятелем, будут общаться. Поэтому бесценный дар речи я временно потерял. И только печально кивнул в знак согласия. «Ну и хорошо, что пролетел. А то бы мы так мимо и прошли, не заметив», — обрадовался Сигис. «В общем, теперь у тебя еще на 3 дирижабля запасных частей хватит. Ты только ткань не бери. Там эмблема дома Сарда». «Спасибо, Гра», — искренне поблагодарил я. «Да не за что», — отмахнулся тот. «Я тебе какой-нибудь транспорт найду для сбора запчастей». «Ну, если тебе так захочется. Хотя я бы на твоем месте все это говно продал бы». Продолжения не было. «На чем же тогда летать?» — осторожно уточнил я. «Нормальный бы заказал, на столичных верфях», — удивился Гра Сигис, как будто я полную чушь сморозил. «Или еще лучше к корабелам бы смотался и у них заказал. Так, ладно, чего это мы сразу о дирижаблях? У меня и так есть что обсудить». Все. Начался серьезный разговор. Моногор, сидевший напротив меня, даже слегка подобрался. «Вот смотри, Фант», — произнес Сигис, глядя мне в глаза. «Есть у меня про тебя 3 отзыва. Один, кстати, исключительно положительный. Как ты думаешь, от кого?» «От Гра Араэля?» — предположил я. «Нет, хотя и от нее есть», — обрадовался Сигис. «От одного дознавателя, Пали. Есть у меня такой. Вот он о тебе отзывался просто отлично. Исполнительный, расчетливый, где надо безбашенный. И я уж думал, они привлечили тебя на службу. Но тут у меня появился еще один отзыв, насквозь отрицательный». Сигис замолчал, давая мне и самому возможность догадаться. Вариантов у меня было немного, и в то, что меня Араэли так подставила, как-то не верилось. «Теряюсь в догадках, Гра. Может, от дома Сарда?» «От них тоже есть!» — Сигис снова жизнерадостно захохотал. «Нет, насквозь отрицательный отзыв о тебе от моей дочери. Говорит, что умный ты, безбашенный, расчетливый и смелый». «Сигис, это ведь почти как от Пали», — заметил Моногор, едва не поперхнувшись. «Да, слова те же», — согласился Сигис. «А вот источник — Эли. Когда она так человека хвалит, я сразу начинаю сомневаться, что его надо на службу брать. Однако есть и третий отзыв. Вот он очень хороший». Сигис снова замолчал, давая мне возможность озвучить очевидное и показать эмоции. Ну, я и постарался. Брови вскинул, глаза выпучил. «От дома Сарда?» «Да!» «Написали они так. Выдайте нам этого урода морального, ненормального маньяка. Будем, мол, его судить, казнить, снова судить и снова казнить, и все тому подобное». Сигис замолчал и выразительно посмотрел на меня. «Но это ведь не похоже на хороший отзыв, Гра», — вдумчиво заметил я. «Совсем не похоже», — пряча усмешку в седых усах, согласился со мной Моногор. «Ну ведь источник-то дом Сарда!» Сигис снова принялся хохотать и пояснил только, когда успокоился. «Я это сначала прочитал и думаю, ну совсем. Потом вспомнил, так это же Сарда писали. Вот если бы они тебя Фант умничкой назвали, оно и подозрительно было бы. Но раз костерят, то хороший ты, наверное, человек». Сигис помолчал, а потом развел руками и вынес вердикт. «Но на службу я тебя не возьму. Во-первых, моя дочка еще ни об одном капитане на службе дома никогда хорошо не отзывалась, считая их туповатыми. А дочку я свою знаю, и насчет своих капитанов с ней никак не согласен. Во-вторых, с домом Сарда ты крупно поссорился. Боюсь, если тебя на службу взять, они точно мне войну объявят. Да и проявил ты себя уже не по военной части. Вот там у тебя провал полный. Сначала трюм провалился, потом и весь остальной дирижабль. Прости, Фант, не бледней так, у всех случается». Отсмеявшись, отец Раэли насухо вытер глаза и вернулся к насущным вопросам. «Но вот с этой экспедицией...» Сигис скосил глаза на край стола, где совершенно бесстыдно прямо у всех на виду лежали две драгоценные сферы познания. «Фант, у моей старшей много достоинств», — произнес почтенный Гра, откинувшись на спинку кресла и внимательно глядя мне в глаза. «Но она росла в трудный для дома период. Не ценит она простых исполнителей, обычных хороших капитанов, обычных грамотных ученых. Она привыкла рвать жилы, причем и у себя, и у подчиненных». «Это пройдет с возрастом», — вздохнув, заметил Моногор. «Возможно. А возможно и нет», — внимательно посмотрел в окно Сигис. «Она редко высоко оценивает старания людей в археологии. А вот твои, Фант, именно твои, оценила. Вот и занимайся этой вашей археологией. Это важное и полезное дело. Я под эти задачи тебе такой дирижабль закажу. Закачаешься. Только одно условие. Всю добычу ты сдаешь нам, а мы уж сами потом Академии что-нибудь отдадим. И тебе не забудем услуги щедро оплатить». Вот так. Сделав большой крюк и посмеявшись, глава дома Филанг вновь вернулся к дирижаблю и моему призрачному будущему. «И ведь не откажешь же. Вон рядом со сферами познания знакомые две бумажки лежат. Два папира. Мой и Рубарии. Взамен тех, что погибли вместе с Шарком. Готов поспорить. И откажусь я. Не будет папира. А он такой приятный на ощупь». «Я согласен. Не стал я ломаться и набивать себе цену. Все-таки не те люди передо мной сидят». «Вот и хорошо». Сигис взял папиры и протянул мне. «Тебе и механику твоему. Пневма у вас еще есть?» «Есть, Гра». «Хорошо. Еще будет оплата, которую дочь обещала. Но это чуть позже. Ну и доля с добычи, как придет, вам ее сразу пришлют», — кивнул Сигис. «В общем, вы пока обломки собирайте и продавайте, а там уж разберемся, что и как дальше сделать. Но ты, Фант, готовься к тому, что надо будет на большую скалу лететь. Капитанский патент получать». Для сбора обломков нам с барского плеча выделили корыто, способное, как мне показалось, разве что пролететь несколько метров и упасть. Однако мы с Рубари за пару дней подлатали его и довели до ума, чтобы в полете не разваливалось, и занялись полезным делом. Собирали обломки дирижаблей и ткань аэростатов, там, где эмблемы дома Сарда не было. А потом что-то пустили на дальнейший ремонт выделенного корыта, а что-то в продажу. Несколько дней все так и шло. Утром в ангар и на сбор обломков, вечером возвращение в привычную уже гостиницу. Кисан так и проживал у нас в номере в кабинете, и мы его, конечно же, никуда не гнали. А как-то вечером сама Араэли заявилась к нам с бутылкой вина. «Скучаете?» — поинтересовалась она. «Не приходится», — ответил я, приветливо улыбнувшись. «Ну вот и хорошо, что не скучаете». Девушка плюхнулась на стул, поставила бутылку и начала так мерить ее взглядом, будто под ее взором пробка могла сама выскочить. Рубари притащил штопор, я — бокалы, а Кисан быстренько куда-то слинял. «За нас!» — провозгласила тост Раэли. «За нашу победу!» «Когда я видел тебя в последний раз, было ощущение катастрофического поражения», — заметил я. «А, ты про это?» — девушка рассмеялась. «Нет, там все было хорошо. Папе с Моногором просто надо было переспать с тем, что я выкрутилась». Я не стал говорить ей, что примерно такую же фразу слышал от ее отца про нее саму. Еще чего доброго зацепишь тонкие настройки семейного благополучия дома Филанг. И потом останется только самому со скалы сбрасываться, пока пневма не закончится. «В общем, все отлично», — продолжала девушка. «Ваши папиры внесут в реестры Большой Скалы, и вы теперь официально жители Миланги. Я остаюсь здесь наместником и занимаюсь тем, что мне нравится». Я хотел показать ей пальцами знак победы, но вовремя вспомнил, что здесь о нем и слыхом не слыхивали. Пришлось, как и Рубари, довольно крякать. «Я знаю, что тебе предложили, и знаю, что ты согласился», — сказала Араэли. «А ты, Рубари?» «А я с ним. Куда я без него?» — удивился механик, смакуя хорошее вино с до безобразия счастливым видом. «Ну тогда слушайте». Девушка постучала опустошенным бокалом по столу, получила добавки и продолжила. «Ты, Фант, полетишь на Большую Скалу, и ждет тебя летное училище. За полгода, если не будешь от учебы отлынивать и валять дурака, станешь настоящим капитаном с патентом. Вообще-то там обычно 2 года учатся, но тебе оно надо. После учебы тебя все-таки отправят на службу. Тут уж извини, практика нужна. Но практика у них недолгая, не волнуйся». «А я?» — спросил Рубари. «А ты отправишься на Фармор, к корабелам. Точнее, вы оба туда отправитесь и составите проект своего нового дирижабля». Девушка вздохнула. «Как раз за полгода его и построят. Так что тебе, Рубари, придется сидеть там на верфях и в оба глаза следить за постройкой. Вы только учтите, конечно, вам отец накинет пневмы, но не больше половины от того, что мы вытащили из города молний. Короче, бюджет у вас будет несколько ограничен. Сильно не разгуляйтесь». «А на практику-то меня на своем дирижабле отправят?» — уточнил я. «Нет, на практике тебе выделят один из транспортов флота. Есть здесь у людей и объединенный флот», — пояснила Араэли. «Он раскидан по разным скалам и стоит, можно сказать, на приколе уже много лет. Но поскольку снабжение флота все равно требуется, то есть и транспорты. Вот ты на одном таком и полетаешь. Недолго, всего пару месяцев». «Ясно», — кивнул я. «А потом?» «А потом прилетайте сюда», — с энтузиазмом сказала Араэли. «Займемся потрошением древних руин. Это очень прибыльная штука, честное слово». «Ты ведь знаешь про условия твоего отца?» — уточнил я. «Конечно». Девушка показала пальцем на себя. «Я и есть тот представитель дома Филанги, который у вас будет все отбирать и перераспределять». «Хорошо устроилась», — оценил я. «Ну а то». Девушка поднялась, отставив бокал. «Фант, проводишь меня? А то на улице вечер, а я без охраны». Охрана из меня была так себе. Мы шли по темным, освещенным редкими фонарями улицам Миланги и молчали. Говорят, что с хорошим человеком и помолчать приятно. Мне вот было приятно. Свежий ветер играл листвой, опавшей с тех редких деревьев, что росли в городе. Темное небо мерцало тысячами ярких звезд, а 3 луны неспешно ползли по небу. Но бескрайнее небо было здесь, на скале. А вот на поверхности все было уже 2-й день затянуто тучами. «Вы можете не прилетать сюда», — тихо сказала девушка. «Можете ходить в самостоятельные экспедиции». Я честно спросил у себя, а хочется ли мне этого? И, прислушавшись, получил честный ответ, который сразу и озвучил: «Не хочу в самостоятельные». И мы снова пошли молча. На душе у меня было как-то необычайно спокойно и радостно. Так бывает, когда все в твоей жизни хорошо. А у меня впервые за долгое время все было хорошо. Впереди темной громадой вырастал арх города. «Я очень надеялась именно на такой твой ответ», — неожиданно сказала Араэли, остановившись в последней тени перед освещенным входом в крепость. Я тоже остановился и посмотрел на нее. «Если бы мы были на земле, я бы точно знал, что сейчас надо сделать. В конце концов, я уже понимал, что мы друг другу нравимся. Но то было на земле. А здесь... Здесь между нами раскинулась бескрайняя пропасть, преодолеть которую мне еще предстояло. Если я, конечно, и вправду хотел, чтобы эта девушка была со мной». «Будь хорошим капитаном, Фант», — попросила меня Араэли. «И еще оставайся собой». И это не было пожеланием или даже просьбой. Это было обязательным условием. Тем волшебным мостом через бескрайнюю пропасть, по которому я смогу когда-нибудь перейти к ней. Мне страшно захотелось обнять Араэли, прижать к себе, погладить по голове и просто рассказать, как я ее люблю. но вместо этого я сказал то, что было принято в этом мире. «Я буду самым лучшим капитаном», — пообещал я. «И у меня будет самый лучший дирижабль». А еще мне очень хотелось добавить, что я обязательно буду с ней когда-нибудь. И собой останусь. Потому что такие придурки, как я, почти не меняются с годами, оставаясь все такими же придурками. Однако я промолчал. Тут не принято в лоб все высказывать. Раэль быстро шагнула ко мне, порывисто обняла и отстранилась. Так здесь тоже не принято, но ей можно. «Возвращайся, капитан. Я буду скучать», — тихо сказала она и сделала шаг из тени, показываясь на глаза стражникам у ворот. «Я бы тоже хотел сделать этот шаг и пойти с ней, но пока надо было оставаться в тени. Надо было стать капитаном, надо было воспользоваться пребыванием на большой скале и узнать про этот странный мир как можно больше, ведь там есть Академия наук, есть ученые, в конце концов. Хоть что-нибудь полезное я от них узнаю. А потом... я стану лучшим капитаном и археологом в землях людей, и тогда настанет момент, когда мы с Раэли вместе выйдем из тени и пойдем к воротам. Глупая мечта. Все мечты глупые. Если бы мы, люди, не умели мечтать о глупом, ничего умного в нашей жизни и не получилось бы. Если есть в тебе хоть немножечко романтики, протащи ее сквозь прожитые годы. Возможно, именно она и поможет тебе не стать разочаровавшимся в жизни циником. Послесловие от Фанта ко второму и третьему приключению. Прослушав про мои юные годы, скажет, что так себе приключение вышло. Можно было быть и куда более героическим. И я даже соглашусь. Что толку следить за жизнью неудачников, пытающихся заработать и получить обычные папиры? Кто-то вообще скажет, что книги надо писать про хороших и честных людей, а не про контрабандистов, бандитов и тому подобную публику. Но если взять лопату истории и глубоко копнуть... то в далеком прошлом за многими известными людьми обнаружится целый ворох проступков, о которых хотелось бы забыть и никогда не вспоминать. В тех яслях, откуда я родом, обычно говорят, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А те, кто делают, обязательно ошибаются. Не сразу, так после. Без ошибок и глупостей никто еще не стал тем человеком, который глядит на вас со страниц учебника истории. Да, в этой истории бывало разное. Иногда было грязно, порой грубо, а местами и вовсе отвратительно. Да, некоторых людей, с которыми я общался в приличное общество, вообще приглашать не принято. Но скажу вам, разница между ними и приличным обществом в том, что они перед собой честны и не считают себя приличным обществом. И если есть какие-то отличия у приличного аристократа от контрабандиста, так разве что в худшую сторону. Ведь контрабандисты хотя бы не претендуют на то, чтобы воспитывать окружающих. И из них герои получаются ничуть не хуже, чем из членов домов. А зачастую и лучше. Знаете, в моих ранних приключениях были отдельные подвиги, когда я переступал через себя. Маленькие такие, почти незаметные. Но ведь путь в 1000 миль пассов начинается с первого пасса. Большое всегда начинается с малого. Огромное дерево начинается с маленького ростка, и об этом всегда надо помнить тем, кто решит сделать что-то значительное в своей жизни. Не начинайте со значительного. Всегда начинайте с малого.